Почетный полярник Евгений Николаевич Михайлов продолжает наш рассказ об исследователях Арктики и Антарктиды. Главной трудностью, конечно, является условие погоды. И к этим условиям надо полярнику быть всегда готовым. Всегда. Морозы, например, они достигают и 50 градусов. А в Антарктиде на востоке были зафиксированы температуры до минус 80 градусов. А лето там считается, когда минус 30-40. Очень большое влияние на жизнедеятельность человека оказывает солнце. Если вот здесь, в средней полосе, в Москве, через каждые 12 часов день сменяется ночью, то в Арктике через каждые 6 месяцев день сменяется ночью. То есть 6 месяцев светит солнце, и 6 месяцев солнца нет. Это на самом северном полюсе или на самом южном полюсе. Вот когда солнце уходит за горизонт, наступает полярная ночь. Ну, конечно, когда солнце уходит за горизонт, работать значительно труднее и жить труднее. Человек становится более нервный. Но потом люди привыкают. Кстати сказать, в полярный день тоже достаточно трудно привыкнуть. Вот вы когда ложитесь спать, у вас темно, а мы там специально делаем какие-то шторы, занавески, чтобы хоть немножко было похоже на ночь. Тоже заснуть достаточно трудно. У нас на дворе весна, а в Антарктиде скоро наступит полярная ночь. Как же работают там советские полярники? Каждый день в сеансах радиосвязи с Москвой полярники рассказывают о себе. Был организован такой разговор и для нас. В специальной радиостудии ты надеваешь наушники, берешь в руки микрофон и с помощью радистов переносишься в далекую ледяную страну. Слушайте, друзья, включаем Антарктиду. Молодежная слушает, Галкина микрофона. Добрый день. Добрый день. Этот радиосеанс организован специально для маленьких читателей журнала «Колобок». «Колобок»? Очень хорошо. Очень приятно иметь дело с таким журналом, потому что у меня в семье есть такие читатели. С удовольствием дам интервью. Который час у вас сейчас? А мы живем по Москве. Как у вас, так и у нас сейчас время, значит, 15:25. Значит, вы уже успели пообедать? Да, естественно. А что у вас было на обед? На обед у нас сегодня был борщ, на второе плов. Вкусно? Отлично. А ваш городок большой, сколько в нем строений и какие? И двухэтажные строения есть, порядка 60 зданий рабочих и жилых, но небольшой населенный пункт. Рюрик Максимович, а как вы переносите сильные морозы? Ну, мороз здесь не так страшен, здесь сильные ветры в сочетании с морозом. Бывает, никогда и выйти невозможно. До 50 метров в секунду. Это уже сильный ветер, который с ног валит. Одежда теплая, меры предосторожности принимаются, чтобы никто не поморозился. У нас и врачи за этим следят, так что не замерзаем. А есть ли на вашей станции спортсмены? Футболом занимаемся. Провели турнир футбольный на первенство нашей станции молодежной. Прямо на льду развивалась площадка, сделали ворота. Но ведь скользко же на льду-то. Нечистый лед, это не так, как на катке. Mm-hmm. Это лед, но он сверху сороковатый. Ну и сверху снег еще тоненький твой. Так что площадка вполне приличная. Какими же чертами характера должен обладать полярник? Вообще полярник должен быть очень и очень покладистый человек. И очень добрый человек, потому что иначе там просто не проживешь. У него должен быть покладистый характер, он не должен замыкаться в себе, он должен быть очень открытым, внимательно относиться к другим людям, понимать их беды, заботы, иначе трудно жить. Вместе с тем, он должен быть очень решительный, смелый, я бы сказал, не боящийся риска, но и не рискующий просто так, потому что, несмотря на то, что вместо собак у нас сейчас там вездеходы, много техники, но природа осталась та же. Суровая, да. Нужно быть готовым всегда к любым неожиданностям. Ну, а если все-таки застала тебя беда? Вдруг если застала метель, беда, буран, да, какой-то? Да. Значит, нужно ориентироваться. Нужно знать местные условия погоды. Есть масса местных примет. Разных кочек, возвышенность. Умение ориентироваться на местности. Хорошо знать географию. Можно по звездам где-то определить, хотя бы ориентировочно. Стороны света. А второе, уметь и держаться. держаться в каком плане. Ну, может быть, идти еще далеко, хотя ты уже определился, знаешь, что в этом направлении нужно идти. Во многих случаях надо стоять на месте, особенно если поломалась техника. Допустим, вездеход сломался. Был у меня такой случай, что я 7 суток ждал помощи, находясь рядом с вездеходом. Если бы я ушел от вездехода, все, меня бы не нашли. Мы снова перенесемся в Антарктиду. Радиосеанс продолжается. Рюрик Максимович, а что сейчас видно из окна вашей радиорубки? Откуда вы разговариваете? Птицы лежат около станции, ну и как всегда они и на станции летают, поморники в основном, пингвины на деле воспитывают малышей своих, маленькие пингвинята бродят. Большие пингвины входят в кромки льдов, ныряют, достают пищу, а потом кормят своих птенцов. Ну, видно, домики станции, снег, который сейчас бульдозеры у нас усиленно разгребают, полярников, которые путешествуют по территории станции. Можно увидеть самолет, который очередной рейс магнитной съемкой направляется. Ну и, естественно, айсберги. А какой будет май в Антарктиде? А в мае, вообще говоря, здесь уже начинается довольно неприятное время года. Частые ветры, частые метели. Май, а июнь, июль — это у нас зима, поэтому самое суровое время года. Спасибо читателям. Я хочу поздравить с майскими праздниками, с наступлением весны на большой земле. Однажды кот в начищенных до блеска сапогах отправился на поиски новых приключений. Шел он, шел и дошел до самого моря. Видит кот, стоит на рейде большой красивый корабль, и шлюпка к нему отваливает. Прыгнул кот в шлюпку. Здравствуй, капитан! О, да это не как знаменитый кот в сапогах. Да, это я. Хочу на вашем корабле пожить немного, буду мышей ловить. Мышей-то у нас вроде нет. Но да все равно оставайся. Ну, чего такой грустный, капитан? Плохие вести сообщила мне жена. Сын наш плохо себя ведет. Живет он сейчас на даче в детском саду и очень жалуются там на его поведение. Да, ну и дела, капитан. Нужно поехать и узнать, что с мальчиком. А как же работа? Так и я поеду, мышей у вас все равно нет, увидите. Я все разузнаю и налажу. Капитан, капитан, улыбнитесь. А ведь улыбка – это флаг корабля. Спасибо тебе, котик. Спустить шлюпку! Оркестр, марш! До свидания, котик! Моего сына зовут Сережа! Я знаю, у меня все записано! Все тише музыка, все тише. Вот уже не видно корабля. Пристал кот в сапогах к берегу, пошел на вокзал, сел в поезд и вечером приехал к Сереже на дачу. Кто это? Нагнулся кот и видит под окном той комнаты, где стоит Сережа на кровать, жабу. И какую жабу? Ростом с хорошее ведро. Направо болото, налево лужи. А ты, Сережа, веди себя хуже. Здравствуй, старуха. Привет, старик. Ты что же это, старуха, делаешь? А тебе что? что? А я тебе запрещаю хорошего мальчика превращать в разбойника, слышишь? И терпеть не могу, когда ребята хорошо себя ведут. Упрыгала. Ну, погоди. Злая волшебница, недолго тебе осталось колдовать. Утром позвал кот всех ребят на озеро и рассказал все, что ночью видел и слышал. И все вместе решили с вечера не спать и спасти товарища. И вот пришла ночь. Когда все стоят, ты, Сережа, иди. Когда все идут, ты, Сережа, сиди. Ребята, беритесь за руки, становитесь в круг, окружайте жабу. Давай руку. Так, молодец. Молодцы, правильно. Ой, хорошо. А она стала большой, как бочка, и засветилась зеленым светом. Видите, она стала как шкаф и засветилась желтым светом. Это даже хорошо, что она светится, а то я темноты боюсь. Не бойся, ребята, не разрывайте круг. Пусть эта колдунья видит, какие вы дружные. Мы дружные. Дружные. Да я сама сегодня видела, как вот этот вот Миша, он дрался с Шурой. Ничего, Миша и Шура, крепче держитесь за руки. Катя, не трусь, старуха вот-вот лопнет от злости. Стала жаба расти, сделалась большая, как автобус, потом как дом. И тут, наконец-таки, бах! И лопнула. Молодцы! А где Сережа? А вон он под столом сидит. Он стесняется. Он стал хорошим. Правда. Спасибо тебе, котик. Спасибо, ребята. Я больше не буду. Коту в сапогах подарили широкую красную ленту и шляпу. Сережа стал очень хорошим, а кот в сапогах прожил на даче с детским садом до самой осени.